История третья. Душа ресторана или несколько слов о концепции. Ресторан – это живой организм, обладающий своей душой. Или можно сказать, ресторан – это спектакль, в котором все играют главные свои роли. Представьте себе вечер. На улице холод, метель, а вы сидите с друзьями в домашнем уюте и пьете глинтвейн. В такую атмосферу хочется возвращаться. И вот ты едешь куда-нибудь за границу и покупаешь там дорогой твоему сердцу сувенир. А потом ставишь его в ресторане, и там уже остается частица твоей души. Домашние мелочи очень отражаются на общей атмосфере. Может быть, в сетевых ресторанах все должно быть стандартно, но в авторских проектах даже небрежно забитый гвоздик играет какую-то свою роль. Например, у нас в ресторане в зале есть вешалка. На ней висят номерки, а внизу стоит старый чемодан. Я его купил на барахолке за 1000 рублей. Хочу еще купить старый зонтик, пальто, шляпу и коробку для шляп, чтобы было ощущение, что кто-то пришел давно с этими вещами и их оставил. Иностранцам это очень нравится. У меня есть в ресторане старый путеводитель по Москве, старые пластинки. Эта особая атмосфера является душой ресторана. У каждого ресторана есть своя душа. Построить ресторан – это одно, а вдохнуть в него жизнь – совсем другое. Значит, важно привнести в ресторан что-то ценное для тебя самого. Хотя бы. А лучше внести в него часть себя, и ты будешь болеть душой за этот ресторан. Опять же, рестораны бывают совершенно разные, с иными концепциями. Вот в Depeche Mode баре я проводил очень интересные вечера. По воскресеньям я собирал друзей, просто обзванивая всех и предлагая делать пирожки. Мы составляли столы вместе, а потом из теста и начинки, приготовленных, конечно, поваром, всей толпой делали пирожки. Это отличная идея. А в следующее воскресенье готовили суши, сварили рис, повар опять же все нарезает, а люди этим просто играют. Это то, чего обычно людям как раз не хватает. Общение, которое происходит за каким-то делом. Да, и эти мелочи играют очень важную роль. Они показывают, что ресторан живет. Также это могут быть какие-то свои рецепты. Повторю еще раз. Мало заниматься рестораном. Им нужно жить. Если нету ресторана души, то он умирает. Но это уже не коммерция, а пиар ресторана. Если у тебя только один проект, и он уже приносит прибыль, и у тебя есть время, то ты можешь этим заняться. А если нет, поручаешь управляющему. В данном случае, если мы берем строго концептуальный ресторан, то его внутренней жизнью занимается пиар-менеджер. И все же, отыскивая эту душу, оживлять ресторан лучше самому. Потому что нанятые тобой люди обычно слишком глубоко сидят в своих рамках зарабатывания денег. У них на уме лишь выполнение какого-то задания, а не творчество. Самая удачная, на мой взгляд, идеальная модель ресторана воплотилась в моем сегодняшнем заведении, в ресторане «Грибоедов». Раньше я планировал для него другое название – «Райская благодать». Это должен быть неповский ресторан. Получилось же немного другое – советский ресторан с элементами непа, хотя они уже практически изжили себя. Так я хотел, чтобы у меня был парковщик, который раньше парковал кареты, а сейчас машины. И он у меня есть. Также я хотел, чтобы в дверях стоял швейцар, в ливрее, с бородой и с табличкой «Мест нет». Но когда мы взяли охранника, хостеса, гардеробщика, то решили, что швейцар будет лишним на маленьком пятачке холла. Хочу отметить, чем сложны такие рестораны, как мой. В них нужно поддерживать концепцию заведения от парковщика до уборщицы. Понятно, что уборщица второстепенная роль. Но она все равно должна быть в халатике того времени, с пуговицами того времени, в косыночке. Мы, правда, не доработали еще тапочки и шерстяные носки. Уборщица в данном заведении должна быть незаметна, как тень. Хотя в нужный момент и она может сыграть. Например, подойдет к столику и скажет «поднимите ноги». Опять же, нужно тонко чувствовать, когда это можно воплотить в жизнь, а когда нельзя. Кто может так тонко чувствовать? Единицы. В этой области грамотных людей почти нет. Этим нужно жить. Тот же швейцар, если бы он был с табличкой «мест нет», артистично пропускал бы вас за 10 рублей, говоря «да ладно, только для вас, как постоянному гостю». У нас, несмотря ни на что, все равно такая игра присутствует. По крайней мере, хостес дана установка знать имя, отчество постоянных гостей ресторана и при возможности поинтересоваться их здоровьем, жизнью и жизнью их родных и близких. Когда ты видишь, что человека заботит твоя семья, ты чувствуешь себя уже не чужим, а частью ресторана. Здесь тонкая грань, важно не переборщить. Но у нас хорошие хостес, которые владеют всем этим. У нас недавно был Пьер Карден. Ему 82 года. Великий модельер поел блинчиков с икрой. Все замечательно, все понравилось. Так совпало, что в этот день работала девушка, говорящая по-французски. Обычно иностранцам очень нравится, когда с ними разговаривают на их родном языке. Причем у нас выдержанный стиль хостес. Гипюровая кофта, юбка, лисий воротник, мундштук, сигарета. Им даже дается задание стоять и курить около двери. Когда приходят гости, хостес кладет мундштук и ведет себя так, чтобы чувствовалось, что она хозяйка зала. Помимо того, что хостес встречает гостей, она их еще и рассаживает. Пока людей мало, это несложно. Но когда посетители прибывают, необходимо умение их рассадить. Если люди пришли вдвоем, умение хостеса заключается в том, чтобы посадить их за двухместный столик, а не за четырехместный. Потому что если придет компания из четырех человек, столиков может не хватить. Представляете, насколько тонко нужно чувствовать эту грань? Засаживая зал, нужно позаботиться о том, чтобы не было ощущения пустоты. Причем, если люди пришли вдвоем, стоит посадить их в более заполненный зал, потому что там есть ощущение движения, общения. У нас часть интерьера даже была сделана в черно-белом цвете, именно для того, чтобы цвет зала, всю его красоту, создавали пришедшие туда гости. В хороших ресторанах, после того, как гости сядут за стол, к ним подходит сомелье и предлагает аперитив. Многие считают, что без этой должности можно и обойтись. Но, по-моему, так как алкоголь составляет 40% от всего оборота ресторана, сомелье просто необходим. Это продавец вина, который видит, на какой напиток гость способен потратиться. Если он понимает, что вам все равно, то продает вам самое дорогое вино. От этого зависит заработная плата сомелье. Хитрость заключается еще и в том, что мой сомелье – дама. Сами понимаете, ей легче продать вино мужчинам, которые в основном предпочитают дорогие напитки. Мужчины в такой категории ресторанов чаще покупают то, что им предлагают. После аперитива подходит уже официант и предлагает холодные и горячие закуски, супы, горячие блюда, десерт. Официант, конечно, приносит меню, но дальше и он должен чувствовать настроение гостей и предложить им что-то более дорогое. Если говорить о душе ресторана, то и обслуживать нужно с душой, как будто лучшие друзья пришли к тебе в гости. Если у шеф-повара плохое настроение, то и блюдо он хорошее не приготовит. Это все проверено практикой. Я верю во все энергии, которые передаются от шеф-повара блюду. Если повар подходит к готовке с душой, то человек, когда ест такое произведение, наслаждается. Я, например, если готовлю на кухне, которая мне не нравится, то даже из самых лучших продуктов ничего не получится. Даже омлет могу сжечь. Вся внутренняя атмосфера кухни влияет на приготовление пищи. У этого помещения должна быть позитивная, благоприятная аура. Я также иногда сам слежу, какие блюда выносятся в зал. Если я замечаю капельку соуса на краю тарелки, ее нужно немедленно убрать. В ресторанах высокого уровня просто не может быть таких огрехов, как след от пальца или волос в пище. Получается, что всех работников надо учить внимательности, душевности, заинтересованности в работе. Безусловно, будет замечательно, если сотрудники станут стремиться сделать все идеально в едином духе с организатором. Но здесь возникает дилемма. Потому что, когда ты обучаешь своих поваров, официантов, хостес, они набираются опыта. И через какое-то время, если их не стимулировать, они или уходят, или просят зарплату больше, что опять же сказывается на бизнесе. Нельзя надеяться, что созданная тобой команда будет хорошо работать, потому что всегда найдется хотя бы один революционер, который скажет: «Я стою дороже». Среди работников всегда есть такая текучка, но все равно в любом случае в них нужно вкладывать.